как сожженный войною город, кучи пепла да обгорелые печные трубы. Такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, дорогие пропали без вести. Недавно Матрена получила письмо от мужа Семена из Самары, где он сообщал, между прочим, что заходил по указанному адресу на бывшую дворянскую улицу. Никакого там доктора Булавина нет. Никто не знает, куда он делся с дочерью. У Кати остались только два человека, жалевших и любивших ее, как приставшего котенка, Алексей и Матрена. Разве могла она в чем-нибудь отказать им? Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как столетия, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от слез глазами. Но щеки ее лишь румянил студеный ветер, и под бараньим полушубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение неувядаемой молодости даже огорчало ее. Душа-то была старая. Или и это тоже не так? Матрена не раз заговаривала с Катей о том, что Бог уж связал ее с ними. Один Бог и развяжет. Алексей ни разу не принуждал ее к таким разговорам. Но было несколько случаев, когда он жестоко рисковал, выручая Катю из прямой беды. Поступал как мужчина из-за женщины, которую бережет для себя. Катя не могла бы ему отказать, не нашла бы слов, оправдывающих ее неблагодарность. Но ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случалось. Алексей Иванович был привлекателен. Грубоватым, прямодушным лицом, всегда будто освещенным солнцем, невозмутимый и сильный, с негнущейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой волос. Смелый и рассудительный в минуты опасности, ласково-насмешливый и добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно стать близкой ему, Катя закрывала глаза, и все тело ее поджималось, будто в желании зарыться в сено на вазу. Однажды в обед свернули с дороги к речонке, разлившейся в этом месте в небольшую заводь с остатками свай водяной мельницы и полегшим камышом. Матрена ушла за дровами для костра, Катя к речке мыть котелок. Немного погодя, туда пришел Алексей. Бросил на траву шапку и рукавицы, присел у воды около Кати, ополоснул лицо и вытерся полой полушубка. «Руки застудите». Катя поставила на траву котелок, поднялась с колен. Руки у нее застыли до ломоты. Она стряхнула с них капли воды и тоже стала вытирать их об овчину. «Руки-то чай целовали вам в прежнее это время», — сказал он напряженно, недобро, выжидающе. Она ясно взглянула на него, будто спрашивая, что с ним случилось. Катя никогда не знала силу своей красоты, простодушно считала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой. Любила нравиться, как птичка, встряхивая перышками, когда на седой росе начнет отсвечивать ржеватое солнце, поднимающееся между стволами. Но то, что было ее красотой, что, как сейчас, заставило Алексея Ивановича отвести сухо заблестевшие глаза, оставалось ей неизвестным. «Говорю, руки-то смажьте. У меня в телеге подсолнечное масло в склянке. Сыпки наживете». Под жестко кудрявыми усиками на свежих губах его была прежняя усмешка. Катя вздохнула облегченно, хотя и не вполне поняла, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. От дремоты ли в сене на покачивающемся вазу, от наступившего ли степного покоя, Алексей, как только Матрена ушла за дровами, стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. И он пошел туда, как мальчишка, что заслышал вдруг стук валька на мостках, где какая-нибудь соседская проська, подоткнув юбку, желанно белее икрами, полощет белье. И он тайком пробирается к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями все запахи, нежданно ставшие дурманищами. Но тут Алексей Иванович не то что оробел, напугать его было мудрено. Катя взглядом покойных, прекрасных глаз сказала: «Так нехорошо, так не годится». Он владел собой не в таких пустых происшествиях. Все же руки его дрожали, как после усилия поднять жернов. Он взял с травы котелок. «Ну что ж, пойдемте кашу варить». Они пошли к вазам. «Екатерина Дмитриевна, вы два раза были замужем. Отчего детей нет?» Такое время было, Алексей Иванович. Первый муж не выражал желания, а я глупа была. Покойный Вадим Петрович тоже не хотел. Катя сдвинула брови, отвернулась, промолчала. «Давно хочу спросить. Практика у вас большая. Как у вас эти сладкие-то дела начинались? Что ж, мужья, женихи-то ручки вам целовали? Разговоры вокруг да около, так что ли? Как это у господ-то делалось?» Подошли к вазам. Алексей со всей силой швырнул на землю сбрую, лежавшую на телеге, взял из-под нее дугу и, подперев ею оглоблю, на конце стал подвязывать котелок. «Вы из господского верха пришли, а я с мужицкой печи. И вот встретились на тесной дорожке. Вам назад возврата нет. Аминь. Что еще не разворочили, до конца скоро разворочаем. Идти им некуда, окромя нового хозяина». «Алексей Иванович, чем я вас обидела?» «А ничем. Я вас хочу обидеть. Да слов у меня не хватает. Мужик, дурак. Ох и дурак же, мать твою. Вижу, вижу, вы только и ждете задать стрекача. За границу. Самое место для вас. Как вам не стыдно, Алексей Иванович? Разве я что-нибудь сделала? Так меня обвинять? Я обязана вам всей жизнью и никогда этого не забуду». «Забудете. Вы видели, как Матрена людей боится? Я тоже людям не верю. С 14-го года в крови купаюсь. Человек нынче стал зверем. Может быть, он им и раньше был, да мы не знали. Каждый из-под каждого только и ждет днище вышибить. И я зверь. Не видите, что лех вы, птичка сизокрылая? А я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили. По-французски говорили получше вас. Пардон, мерси». Подошла Матрена с охапкой хвороста и щепок, бросила их под котелок, висевший на конце оглобли, и внимательно взглянула на Алексея и на Катю. «Напрасно ее, Алексей, обижаешь», — сказала она тихо. «Коней пою». Алексей повернулся и пошел к лошадям. Матрена стала укладывать щепки под котелком. «Любит он тебя. Сколько я ему девок не сватала, не хочет. Не знаю уж, как у вас выйдет. Трудно вам обоим. Матрена ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча достала крупу, сало, расстелила на земле полог, стала резать хлеб. Ты что же молчишь? Катя, нарезая ломти хлеба, ниже склонила голову. По щекам ее текли слезы. Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к Черному и Азовскому морям, были новым краем. Это была та дикая степь, где в давние времена проносились на косматых лошадках по плечи в траве скифы, низенькие, жирные и длинноволосые. Пробирались под надежной охраной греческие купцы из Ольвии в Танаис. Двигались со стадами рогатого скота готы, кочевавшие в огромных повозках между двумя морями. От северных границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда многоязычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи эти пустели на много столетий. Раскидывали полосатые арамейские шатры хазары, идя от Дербента воевать Днепровскую Русь. Кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы в хорезмских шелковых халатах, доходя до степного вала Святослава. И позже топтали их легкоконные татарские орды, собираясь для набегов на Москву. Людские волны прошли, оставив лишь курганы, да кое-где на них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, сложенными на животе. Екатеринославские степи стали заселяться хлеборобами, украинцами, русскими, казачьими выходцами с Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новые были в ней огромные села и бесчисленные хутора, без дедовских обычаев, без стародавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомленных о заграничных ценах на хлеб. Новым был и Гуляй-Поле, скучный городишко, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей речонки Гайчур. От станции до Гуляй-Поля было 7 верст степью. Рощин подрядил фаэтон, который довез его до большого базара, раскинувшегося на выгоне. Тут же Вадим Петрович стал торговать жареную курицу у нахальной бабы, сидевшей растопыркой на вазу среди деревенского добра, привезенного для продажи. Неумелая баба горячилась, то совала под самый нос покупателю свой товар, то хватала у него из рук и бронила его визгливо, и вертелась, озираясь, чтобы с воза не стащили что-нибудь. За жареную курицу она заломила 5 карбованцев и сейчас же не захотела отдавать за деньги, а только за шпульку ниток. «Да ты возьми у меня деньги, дура», — сказал ей Рощин. «Нитки купишь, вон ходят, продают нитки. Некогда мне с воза отлучаться, спрячьте деньги, отойдите от товара». Тогда он протолкался к чубастому военному человеку, увешанному оружием, который, шатаясь по базару, потряхивал на ладони 2 шпульками ниток. Мутно поглядев на Рощина, он прошевелил опухшими губами. «Не, меняю на спирт». Так Рощину и не удалось купить курицу. На базаре шла преимущественно миновая торговля. Чистейшее варварство, где стоимость определялась одной потребностью. За 2 иголки давали поросенка и еще чего-нибудь в придачу. А уж за суконные штаны без заплат продавец пил кровь у покупателя. 100 людей торговали, кричали, бронились, крутясь среди множества телег. Здесь же, на табурете или просто на колесе, пристраивались парикмахеры с передвижным инвентарем, моментальные фотографы с ящиком лаборатории на 3 ноги. Через 5 минут подавали клиенту сырую фотографию. Слепые скрипачи собирали в кружок слушателей, не брезгуя залезть в карман к зазевавшемуся дурню. Все эти люди в самое короткое время готовы были сняться с места, разбежаться и попрятаться, если начиналась серьезная стрельба, без которой в гуляй-поле не проходило ни одного базара. Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную толпу около карусели. На деревянных конях с немыслимо выгнутыми шеями и взлетами ног крутились, сидя важно, усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, увешанные гранатами и всяким холодным и огнестрельным оружием. «Шибче! Шибче!» — грозным басом повторял кто-нибудь из них. Двое оборванцев из всех сил крутили карусель. Два гармониста играли яблочко, бешено раздувая мехи, будто забирая в них всю ширь и удаль души махновской вольницы. «Довольно! Слезай!» — кричали те, кто дожидался своей очереди. «Шибче!» — ревели крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела папаха, кто-то в восторге выхватил шашку и размахивал ею, рубя причудившегося гада. Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаскивали всадников. Начиналась возня, под пронзительный свист бухали кулаки, и снова крутилась карусель, и новые всадники подбоченивались на конях с вывороченными красными ноздрями. Вадим Петрович отошел, не видя здесь разумного человека, с кем бы можно было заговорить. У латошника купил кусок пирога с творогом и, жуя, зашагал по широкой булыжной улице. Надо было обеспечить себе ночлег. Денег у него осталось немного, и если считать, сколько он заплатил за пирог, денег не хватит и на неделю. Он рассеянно поглядывал на двухэтажные кирпичные дома купеческой стройки, на лабазы, лавки, размалеванные вывески. Жевал и думал тоже рассеянно. После скачка в дикую свободу жизненные мелочи не слишком тревожили его. Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами двое военных в черкесках и заломленных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую курточку. Из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч. Когда он поравнялся, Вадим Петрович с изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. Он кольнул Рощина пристальным взглядом. Колесо в это время вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморщив, как печеное желтое лицо свое, и проехал. Минуту спустя один из всадников повернул коня, коротким галопом подскакал к Рощину и нагнулся с седла, всматриваясь в него бегающими зрачками. «В чем дело?» — спросил Рощин. «Ты что за человек? Откуда? Что я за человек?» Рощин отвернулся от крепкого запаха лука и сивухи. «Я свободный человек. Еду из Екатеринослава». «Из Екатеринослава?» — угрожающе спросил всадник. «А для чего здесь? А для того я здесь, что ищу жену». «Жену ищешь? А почему погоны спорол?» Дрожа от бешенства, Рощин ответил сколько мог спокойно. «Захотел спороть погоны и спорол, тебя не спросил». «Смело отвечаешь, а ты меня не пугай, я не из пугливых». Всадник так и шарил зрачками по лицу Рощина, ища ответа. Вдруг выпрямился, узкое перекошенное асимметрией лицо его нахально усмехнулось, он ударил шпорами коня и поскакал к велосипедисту. Рощин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения. Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист в гимназической фуражке крикнул высоким голосом, застревающим в ушах. «Нам не хочет говорить, Левки скажет!» Всадники заржали и с обеих сторон конями придавили Рощина. Велосипедист проехал вперед со всей силой пьяного человека, вертя педалями. «Шагай, шагай!» — повторяли всадники, заставляя Рощина почти бежать между лошадьми.